Сознательное созидание – это огромное удовольствие. Мы часто говорили о процессе созидания и объясняли, что каждый человек является творцом собственной жизни. Кое-кто из вас уже начинает чувствовать безусловную взаимосвязь между своими мыслями, эмоциями и тем, что в результате проявляется в жизни. Многие люди, живущие в этом мире, решили освоить науку сознательного созидания. Намеренно фокусируясь на собственном творческом процессе, они начали получать от него большое удовольствие. Мы искренне радуемся, когда видим, что наши физические друзья обращают внимание на свои мысли и при этом не забывают учитывать ответные эмоции, ведь тогда, создавая свою жизнь, они приходят ко все более и более благоприятному результату. Все это приносит им чувство огромного удовлетворения. Мы счастливы, когда видим, как наши физические друзья, если их не устраивает сложившаяся в жизни ситуация, осознанно изменяют направление внимания и таким образом улучшают свое настроение. В этом случае точка притяжения трансформируется, и результат получается куда более приятным. И все это приносит им чувство огромного удовлетворения. Итак, если вы намеренно на чем-либо фокусируетесь, это по сути и является сознательным созиданием. Поверьте, вы испытываете чувство огромного удовлетворения, когда в результате осознанно получите все, чего хотели и о чем мечтали. Разве не прекрасно, если удается вернуть крепкое здоровье больному телу? Разве вам не понравится, когда у вас появится больше денег, на которые можно купить много приятных и полезных вещей? А как чудесно изменить к лучшему отношение с близким человеком, жить в красивом доме, ездить на новой машине? И главное, как же это приятно – полностью управлять событиями собственной жизни.